знает, она понемногу успокоилась. Как-то вечером старуха-служанка потихоньку сообщила Сэти: «Твой двоюродный брат уже несколько дней не является домой. Послали людей на его розыски». Сэти разволновалась, рассердилась, а потом расстроилась. «Лучше бы все раскрылось. Тогда мы могли бы хоть умереть вместе. Эти мужчины не умеют любить по-настоящему. Разве он сбежал бы, если бы любил меня?» Она так опечалилась, что на следующий день почувствовала недомогание и слегла в постель. Что же касается Юаньян, то когда она узнала, что сбежал слуга без всякой к тому причины, а Сэти заболела, ей стало неудобно, и она подумала: «Наверное, они решили, что я все рассказала». Она отправилась в сад навестить Сэти, отослав всех из комнаты и оставшись наедине с девушкой, она принялась клясться: «Пусть меня постигнет кара, если я кому-нибудь что-либо рассказала. Не беспокойся и поправляйся скорее». Держа ее за руку, Сэти молвила со слезами на глазах: «Сестра моя, мы с тобой с самого детства были неразлучны. Ты относилась ко мне как к родной. Я тоже была внимательна к тебе. Я совершила оплошность. Если ты об этом никому не рассказала, я буду почитать тебя как родную мать. Каждый прожитый день я буду считать, что этот день жизни дала мне ты. Если мне удастся выздороветь, я поставлю в твою честь табличку. Каждый день буду воскуривать перед ней благовоние и молиться о том, чтобы небо даровало тебе счастье и долголетие. А если я умру, моя душа будет служить тебе так же преданно, как служит человеку собака и конь. Если нам придется расстаться в этой жизни, мы встретимся в будущем, и я найду, как тебя отблагодарить». Слезы ручьем катились из ее глаз. Юаньян тоже разжалобилась и заплакала. «Ты что, хочешь покончить с собой?» — воскликнула она. «Какое мне дело до тебя? Зачем я стану портить твою репутацию? Мне самой стыдно рассказывать такие истории. Успокойся, выздоравливай и не делай больше глупостей». Запрокинув голову на подушке, Сэти кивнула ей. Тогда Юаньян вышла. «Зная, что Цзяляня нет дома, и Фэнзе чувствует себя неважно, она решила зайти к Фэнзе и справиться о ее здоровье». Заметив Юаньян, служанки, стоявшие у ворот двора Фэнзе, встали на вытяжку в ожидании, пока она пройдет. Когда же Юаньян достигла входа в зал, навстречу ей вышла Пин-Эр и потихоньку шепнула: «Моя госпожа только что поела и легла спать. Посиди немного». Юаньян и Пин-Эр прошли в восточную комнату. Служанки подали чай. «Что случилось с твоей госпожой? Я замечаю, что она стала какой-то вялой». «Это вялость у нее давнишняя», — оглядевшись вокруг со вздохом, ответила Пин-Эр. «Она такая уже целый месяц. В последнее время она была слишком занята хозяйством. Потом ее еще незаслуженно обидели. Она переволновалась, вот болезнь ее и обострилась». «Почему же вы сразу не пригласили врача?» — спросила Юаньян. «Эх, сестрица!» — снова вздохнула Пин-Эр. «Да разве ты не знаешь ее характер? При ней нельзя даже упоминать о врачах и лекарствах. Однажды сердце мое преисполнилось жалостью к ней, и я спросила: как вы себя чувствуете? Тут она вспыхнула, напустилась на меня и стала кричать, что я накликаю на нее болезнь. Она по-прежнему хлопочет по дому. Какой толк от лечения, если она сама не бережет здоровье?» «И все же врача следует пригласить», — возразила Юаньян. «Пусть бы он определил, какая у нее болезнь. По крайней мере, все бы успокоились». «Если говорить о болезни, то, мне кажется, у нее не просто легкое недомогание», — проговорила Пин-Эр. «А что именно?» — спросила Юаньян. Пин-Эр наклонилась к ее уху и прошептала: «В прошлом месяце у нее начались месячные, —